Однажды вечером после ужина я взяла своих женщин и придворных дам и прогуляла до часу по полуночи. Когда я вернулась, Шенк, остававшаяся дома, сказала мне, что мать приходила в мою комнату и что она меня искала. Я хотела сначала пройти к ней, но мне сказали, что она уже легла и заснула. На следующее утро, как только я встала, и она проснулась, я побежала к ней. Я нашла ее в таком страшном гневе против меня за то, что я так поздно загулялась. Она меня стала упрекать, как никогда, чего поистине я не заслуживала. Я просила ее выслушать меня, но в своем гневе она подозревала гадости, на которые я не была способна. Я и клялась тем, что только есть наиболее святого, что приходила в ее комнату, дабы сказать ей, что иду гулять. Но, видя, что она вышла, она ужинала у принца Гессенского на даче. Я взяла своих женщин всех вместе, что мы гуляли по саду, что с нами не было ни одного мужчины, даже камердинер. Все это была сущая правда. Я просила ее расспросить тех, которые участвовали, и уверяла, что она увидит, что я не обманывала ее ни на йоту. Несмотря на все это, гнев матери был так велик, что она даже не захотела дать мне поцеловать руку. В чем никогда в жизни она мне не отказывала, кроме этого единственного случая. Я рассказала на следующий день всю эту историю великому князю, который не смотрел ничего дурного в моем поступке. Действительно, этого не было, но, может быть, только самый час этой прогулки не понравился матери, или, зная характер императрицы, очень снисходительной к тебе самой, более чем строгой к другим, она боялась, что подобные шалости не повредили мне в ее мнении. К Петрову дню весь двор вернулся из Петергофа в город. Помню, накануне этого праздника мне вздумалось уложить всех своих дам, а также горничных в своей спальне. Для этого я велела послать на полу свою постель и постели всей компании. И вот таким образом мы провели ночь. Но прежде чем нам заснуть, поднялся в нашей компании великий спор о разнице обоих полов. Думаю, большинство из нас было в величайшем неведении. Что меня касается, то могу поклясться, что хотя мне уже исполнилось 16 лет, но я совершенно не знала, в чем состояла эта разница. Я сделала больше того. Я обещала моим женщинам спросить об этом на следующий день у матери. Мне не перечили, и все заснули. На следующий день я действительно задала матери несколько вопросов, и она меня выбронила. Немного ранее у меня появилась другая прихоть. Я велела подрезать себе челку, хотела ее завивать, и потребовала, чтобы вся эта бабья орава сделала то же. Многие воспротивились, другие плакали, говоря, что будут иметь вид хохлатых птиц, но, наконец, мне удалось заставить их завить челки. Наконец, все приготовления к моей свадьбе были близки к окончанию, и день свадьбы был назначен на 21 августа, текущего 1745 года. Императрица хотела, чтобы перед этим торжеством мы с великим князем говели во время Успенского поста. Поэтому мы отправились 15 августа причащаться с императрицей в церковь Казанской Божией Матери. Несколько дней спустя мы последовали пешком за императрицей в Александро-Невскую лавру, где после всеношной весь двор ужинал. Чем больше приближался день моей свадьбы, тем я становилась печальнее, и очень часто я, бывало, плакала, сама не зная почему. Я скрывала, насколько могла, эти слезы, но мои женщины, которыми я всегда была окружена, не могли не заметить этого и старались меня рассеять. Когда наступил канун 21 августа, мы переехали из Летнего дворца в Зимний. До тех пор я занимала в саду Летнего дворца каменное здание, которое выходит на фонтанку за павильоном Петра Великого. Вечером мать пришла ко мне и имела со мной очень длинный дружеский разговор. Она мне много проповедовала о моих будущих обязанностях. Мы немного поплакали и расстались очень нежно. В день церемонии в 6 часов утра я встала. В 8 часов императрица велела мне сказать, чтобы я прошла в ее покои одеваться. Я нашла туалет приготовленным в ее парадной опочивальне, и ее дворцовые дамы находились уже там. Стали меня причесывать, мой камердинер Тимофей Еврейнов завивал мне челку, когда вошла императрица. Я стала, чтобы поцеловать ей руку, едва она меня поцеловала, как принялась бронить моего камердинера и запретила ему завивать мне челку. Она хотела, чтобы челка была плоская, под предлогом, что при завитой челке драгоценные украшения не будут держаться на голове, после чего ушла.